Глава шестая. «А, это вы?» «И я». «Почему не садитесь? Впрочем, да, я забыл, вы вечно торопитесь». «Не всегда, лишь иногда», — уточнил я, и сел за столик. В кафе «Болгария», несмотря на ранний час, было довольно людно. Не хватало только того, ради кого я здесь. Зато тут Лида. После короткого невинного обмена приветствиями я заказал две чашки кофе и две рюмочки коньяку. «Ведь вы как будто не терпите алкоголя», — бестактно спросила Лида. «Это правда», — кивнул я. «Но мой приятель-официант сказал как-то, что хорошо воспитанные люди всегда пили и пьют кофе с коньяком или запивают коньяк кофе». «Меня и в мыслях не было, что вы такой сноб», — проговорила Лида, разочарованно. «Я тоже очень удивился, когда открыл в себе это качество». «Не портите хорошего впечатления о вас», — заметила художница, улыбаясь. «А знаете, я почти вижу картину, о которой я вам рассказывала. Назову ее «Допрос». В журналах я видел много таких картин», — деликатно заметил я. «Правда, из старой жизни». «Да-да», — живо подтвердила Лида. «Героев рабочих допрашивают полицейские или гестаповцы». И никто не догадался написать картину, когда допрашивает положительный герой, а перед ним сидит настоящий преступник. Когда движущей силой является не насилие и инквизиция, а моральное превосходство нового над старым. Но, к счастью, именно в эту самую минуту официантка принесла кофе и коньяк. Я предложил Лиде сигарету. Поколебавшись, она неумело закурила. Закурил и я. «Интересно», — пробормотал я, отпив глоток коньяка, «хотя, откровенно говоря, я не очень хорошо представляю себе вашу картину. А я вижу ее так, словно она уже написана. Новый человек похож на вас, а бывший — на Мидарова. Вы поднялись, задавая решающий вопрос, а он сидит, согнувшись на стуле, раздавленный вашим моральным превосходством». «Да, но такие люди редко признают себя виновными», — заметил я. «Ничего», — ответила Лида. «Важно, что он разоблачен, обезоружен, раздавлен. Хорошо, хорошо», — сдался я. «Попытайтесь. Никто никогда заранее не знает, что может выйти». «Я подумала», — сказала Лида, — «и спешила просить вас позировать хотя бы 2-3 сеанса». «Вы шутите? Вы первый человек, считающий, что я способна шутить. Вы все уверены, что чувство юмора у меня отсутствует начисто? Если не шутите, то вы просто не представляете себе моей работы». «Вот вы уже испугались», — проговорила Лида. «Речь идет о каких-то 2-3 сеансах». «Исключается», — ответил я. «Это запрещено уставом. И в данном случае не имеет никакого значения, какое лицо вы напишете. Вы ведь знаете, что такие, как я, действуют не от своего лица, а от лица закона. Значит, не имеет значения, каким вы напишете своего героя». «Нет, имеет», — настаивала Лида. «Я в этом немного разбираюсь. Возможно, для вас это важно. Людей без лица у нас пока еще не рисуют. Ваша правда. Но нам, как я уже говорил, это запрещено. Уставом». «Жаль», — вздохнула Лида. «Снова придется рисовать воображаемого человека». «Правильно. Следуйте традициям и пропорциям старых мастеров. Христос не спускался с неба, чтобы позировать, и все-таки художники писали иконы. Вообще святых и работников милиции следует писать по воображению». Я выпил коньяк, положил деньги и поднялся. «Вы не выпили кофе», — заметила Лида. «Нарочно оставил его на закуску». «На десерт», — ответил я, мысленно проклиная женскую наблюдательность. Проглатываю противную жидкость и, помахав рукой на прощание, выхожу. Я снова перед дверью с тремя фамилиями. Уже второй раз сегодня утром. Размышляю, сколько раз позвонить, как вдруг изнутри доносится шум. Значит, преступник Танев вернулся наконец и стал править суд. Вдруг дверь резко открылась, и на пороге появилась Вера с чемоданом в руке и со стопкой книжек под мышкой. Из-за ее спины выглянул Андреев. Инженер-электрик тоже был нагружен вещами. «Переселение народов!» — улыбнулся я с облегчением. «А я уж было подумал, что вас ругает дядя. Что же вы, пожалуй, нашли оптимальное решение жилищной проблемы? В воскресенье мы расписываемся», — объяснила Вера, чтобы я не подумал, чего плохого. Она положила книжки на пол, поставила чемодан. Андреев тоже. «Приходите и вы», — пригласил он меня. «Нам как раз нужен один свидетель», — добавила Вера. «А кто второй?» «Наша Мими», — ответила Вера. «До сих пор она была Сусанной, а теперь Мими, да еще и наша», — удивился я. «Она больше не Сусанна. С Таневым у нее все кончено. Вы ее не узнаете. Она наш первый свидетель, а вы будете вторым». «Нет», — возразил я. «Стать свидетелем 2 лжесвидетелей? Мы только хотели помочь вам», — проговорила Вера. «Дать вам в руки готовые доказательства», — добавил Андреев. Хотели помочь мне, а заварили такую кашу. Ну ладно, я не злопамятный. Может и приду. Рюмкой коньяку угостите. Даже целой бутылкой, улыбнулась девушка. Бутылка нет. Моя тетушка учила меня пить только рюмчик. Семейная традиция, понимаете? Наливает она, бывало, рюмку до половины и затыкает бутылку пробкой. Заботится, чтоб я не стал, видите ли, алкоголиком. Кстати, раз уж речь зашла о родственниках, я не встретил вашего дяди в Болгарии. А Мими утром сказала, что он, наверное, вернулся и сидит наверняка в Болгарии. Да, вернулся. Поэтому мы и торопимся перевести вещи. А где он может быть в эту пору? А кто знает, пожал плечами Вера. Кто может знать, что он делает и где бывает? Беспокойный старик. Услышь он это, вам бы за старика не поздоровилось, улыбнулась Вера. И, взяв чемодан, стала спускаться в сопровождении Андреева. «Ждем вас в воскресенье!» – крикнула она мне снизу. Я догнал их. «Хорошо, но куда же все-таки мог подеваться ваш дядя, извините, гражданин Танев?» «Посмотрите в старом доме, там, где у него гараж», – ответила Вера. «Он частенько бывает там». Наконец-то старый дом. Хорошо, что на всякий случай я взял адрес этого памятника архитектуры. Даже побывал там вечером, хотя и не говорил вам об этом. Несмотря на толчею, я сел в трамвай, потому что снова пошел дождь. А эта славная руина находится аж по ту сторону верхнего Лозенца. Выйдя на нужной остановке, я хотел было дойти до дома пешком, но тут заметил телефонную будку и вспомнил, что был сегодня утром у шефа и кое-что ему пообещал, а сейчас чуть было не забыл об этом обещании. На улице, как я уже говорил, шел дождь. К счастью, мой объект был рядом с остановкой, два квартала от нее. Старый дом кое-как отгорожен, вокруг него 5-6 деревьев, недомерков, заросли сухого бурьяна. В дождливый день здание кажется совсем мрачным. Это одно из полуразрушенных строений, которые стоят еще кое-где, как памятники времен бомбардировок. От дома, собственно, остался только один первый этаж, в котором сейчас гараж. От второго этажа только одна комната, окна ее забиты досками. Здание, наверное, еще и горело. На фоне низкого темно-серого неба оно казалось совсем черным. Старый дом, таинственный дом, собака Баскервилей. Нет, не стоит преувеличивать, собаки нет. Но все-таки дом довольно таинственный. А вдруг здесь живут привидения? Ничего, за отсутствием других свидетелей допрошу привидения. Допрос привидений. Кстати, нужно предложить эту тему Лиде. Жаль, что я не догадался сделать этого раньше. Размышляя, таким образом, я подошел к гаражу. Широкие двойные ворота, заперты на тяжелый замок. Никаких признаков машины. Медленно обойдя дом, я наткнулся на вход. Тут двери не заперты, их просто нет. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Где здесь выключатель? На том месте, где он должен быть, зияет отверстие. Справа дверь. Наверное, вход в комнату. Подхожу, прислушиваюсь. В ту же секунду она порывисто открывается кем-то. И это даже немного пугает меня. Бог знает как, в руках у меня оказывается пистолет. Танев. Дождался-таки волнующей встречи. Только не представляете себе бородатого бандита с черной повязкой на правом глазе. Человек, представший передо мной на пороге комнаты, был невысокого роста, плечистый, чуть покрепче своего брата, образец элегантности. Модный темно-синий костюм, белоснежная рубашка, светло-серый галстук, седые, аккуратно подстриженные и причесанные волосы, гладко выбритое матовое лицо, на котором годы не оставили своего разрушительного следа. В темных глазах нахальное спокойствие двоюродного брата, но они более живые. В них светится самодовольство. Танев, скользнув взглядом по моему лицу и вопросительно посмотрев на пистолет, сосредоточился. «Гражданин Танев?» – спросил я церемонно. Танев едва заметно кивнул. «Вот где зимует рак», – проговорил я весело. «Рак? Что это за жаргон?» – поднял одну бровь Танев. «И что это за манера размахивать пистолетом?» «Кто вы такой?» Не выпуская пистолета из правой руки, я достаю левый служебное удостоверение и показываю его любопутствующему гражданину. «А я было подумал, что вы грабитель». Насколько мне известно, милиция уже много лет не разговаривает с мирными людьми при помощи пистолета. Ваша правда, давно. Однако это касается мирных людей, гражданин Танев. А вы принадлежите к беспокойным, как заметила недавно ваша родственница. При таких словах я, шутя, погрозил Таневу пальцем. «Я не совсем понимаю», — проговорил Танев, — «абсолютно владея собой. Еще поймите. Да пригласите же меня в дом. Я замерз на этой каменной лестнице». «Прошу», — проговорил Танев, — «почти любезно. Машина в гараже. Через минуту я ее выведу. А через 5 минут мы будем уже дома. Не стану причинять вам излишнего беспокойства. Поговорим здесь. Тем более в комнате включен электрокамин. Погреемся и потолкуем. А речь, собственно, идет о малюсенькой справке». Но поскольку Танев никак не решался пригласить меня в свою скромную комнату, я легонько подтолкнул его и сам вошел следом за ним. В комнате было тепло. Окна плотно забиты досками от ящиков. Небольшая электрическая лампа тускло освещает помещение, заставленное старой мебелью. Посреди комнаты на большом старом столе бутылки. Рюмки, сигареты, 2 стула как раз столько, сколько необходимо для следующей мизансцены. Я сел на стул и гостеприимно указал пистолетом на 2-й. Танев сел неохотно, но спокойно. «Может, угостить чем-нибудь?» — сказал я. «Ведь к вам пришел гость». «А что вы пьете?» — сухо спросил Танев, ставя передо мной рюмку. «Мастику». «Как видите, мастики нет», — равнодушно заметил хозяин. «Да, неужели?» «Неужели Медаров все выпил?» — удивился я. «Или то, что оставалось, вы вылили ему на костюм?» «Простите, не понимаю, о чем вы». «Не понимаете». «Вот так-так. Резидент гестапо. А не понимаете таких простых вещей?» «И этого намека тоже не понимаю». Темные глаза смотрят абсолютно равнодушно. Не верится, чтобы эти глаза когда-нибудь могли казаться смущенными. «Ладно», — проговорил я, вздохнув, — «начнем сначала. Я думал, вы человек деловой, и мы быстро поймем друг друга. Но раз вы не такой, начнем с самого начала. Где вы были последние 3 месяца?» «В провинции. Провинция велика. Более 100 тысяч квадратных километров. «Где именно?» «Преимущественно в банке». «С какой целью?» «Отдых. Воды». «Отдых от чего? Насколько мне известно, вашей основной профессией является безделье». «Прежде я работал». «Знаю, в гестапо. Но ведь теперь не работаете. А впрочем, на что вы живете, если не секрет?» «Отец оставил наследство». «Да? А когда умер ваш отец?» 8 лет назад». «В таком случае это наследство, видимо, довольно крупная сумма, раз вы можете безбедно существовать столько времени». «Я живу скромно. Это мне известно. Машина, поездки в провинцию, через день ресторан, подарки Мими и другим знакомым дамам». «Да уж, более чем скромно. Кого вы посылаете разменивать для вас золотые монеты?» «Какие монеты?» «Что за вопрос? Те самые, что вы унаследовали от отца». «А, да, действительно, вспомнил». Танев кивнул, будто речь шла о мелочи, которую он забыл и только что вспомнил. «Да, отец оставил мне некоторую сумму, но главным образом ценные вещи семьи. Я продавал их время от времени». «Гам, пока что вы солгали 3 раза. Посмотрим, сколько набежит еще. Не можете ли вы мне объяснить, как случилось, что ваш отец совпал с освобождением Медарова?» «Я не знаю, когда Медаров вышел из тюрьмы». «А от кого вы узнали, что он вышел? И когда?» «От вас узнал. Только что», — ответил Танев, глядя мне в глаза. «О да, ваше бесстыдство действительно не имеет границ», — заметил я. «К сожалению, одним бесстыдством вы ничего не добьетесь». «Разве я не говорил вам, что 3 месяца меня не было?» — сухо напомнил Танев. «Я вернулся вчера». Левой рукой я достал сигареты. Ей уже зажег спичку. Пистолет был уже мне не нужен, но я держал его. «Пусть маячит перед глазами собеседник. Когда-то Танев любил такое оружие, а теперь оно его только злит». Я затянулся несколько раз, внимательно вглядываясь в матовое лицо. Потом медленно сказал. «Видите ли, Танев, свой план действий и защиты, говоря откровенно, вы склеили не так уж вовсе иглу. Но в нем есть один большой недостаток. Если упадает хоть одно звено, вся цепь защиты распадется. А такое звено есть. Я имею в виду Мими. Да-да, ту самую. Мими. Вашу даму». «Не понимаю», — стоял на своем Танев. «Пустяки. Я вам объясню», — кивнул я терпеливо. «Вы, наверное, индивидуум со сверхъестественными способностями. Будучи на лечении в банке, одновременно пребывали в Софии. Встречались с Мими, расспрашивали ее о Медарове, даже дали ей двойную дозу фонодорма, чтобы усыпить Медарова. Говоря дозу, я имею в виду смертельную дозу. То есть вы не предусматривали возможности, что Медаров проснется. Я ведь вам сказал уже, звено Мими оборвалось. И все пошло вверх тормашкой». Танев слушал меня внимательно, но равнодушно. Когда он заговорил, в его голосе не было и тени волнения. «Если выпавшее звено – это ничтожество, которое постаралось меня очернить, то должен вас заверить, что это мелкая женская месть. Ее не устраивало, что я пустил ее в свою квартиру. Она хотела совсем сесть мне на шею. А когда я отказался жениться на ней, она решилась мне насолить. Если клевета – доказательство...» «Не волнуйтесь», – остановил я Танева. «Доказательств больше, чем требуется. Вы, например, утверждаете, что все время были в банке, а тем не менее вашу машину несколько раз видели в Софии. Я давал действительно машину двоюродному брату. Он ездил в столицу по делам. Кроме того, примерно с месяц тому же назад вашу машину пригнали на техосмотр. Это тоже был брат». «Гм», – буркнул я. «Вот вы солгали уже в восьмой раз. Бухгалтерская работа с вами – просто игрушки». «Количество фраз соответствует числу лживых выдумок. И наоборот. Но пойдем дальше. Эту ложь о машине я слышал не только от вас. Так вы подучили отвечать брата. То же самое повторял Ильев. Но, к вашему сведению, Мими не единственное звено, которое оборвалось. Оборвалось и второе. Ильев». Я пристально взглянул на него. Некоторое время Танев выдерживал мой взгляд. Потом опустил глаза. «Не понимаю вас», – проговорил он, уставившись на стол. «Прекрасно понимаете, но еще не верите. И все-таки, вопреки постоянным угрозам, вопреки тому страху, который вы внушили этому человеку, он капитулировал. Точнее, исправил свою ошибку. Или еще точнее, проговорился. А тот, кто проговорился раз, расскажет все. Это вам хорошо известно». «Я допускаю, что он наговорил вам много всякой всячины», — ответил Танев. «Но все это выдумки. Ильев ненавидит меня». «Вас, как видно, ненавидят много людей?» «Наоборот, только двое, и вам удалось их найти». «Ну, скажете, тоже только двое. А если прибавить Мидарова, сразу станет трое». «С Мидаровым мы всегда были в добрых отношениях. Вместе жили, вместе работали». «Да. А, так, может быть, вы проясните, за что же вы его, собственно, убили?» Я не сводил с Танева глаз. «Никого я не убивал», — проговорил он глухо. В голосе его ни растерянности, ни возмущения, только упрямство. «Мидарова вы не убивали?» Танев молчит. «А Костова?» Молчание. «А Андреева?» «Вы можете приписать мне все известные или придуманные убийства последнего десятилетия. Но это все впустую. Вы сами говорили, клевета не есть доказательство. А впрочем, вам это известно лучше моего». «Конечно, известно», — охотно подтвердил. «И как раз поэтому я постарался собрать богатую коллекцию доказательств. Собственно говоря, я приехал к вам отнюдь не для того, чтобы пополнить свою коллекцию, и не для того, чтобы забивать себе голову вашими «не понимаю, не понимаю». Что вы твердите это, как попугай? Должен сказать вам, Танев, что моя коллекция укомплектована полностью. Так что признаетесь вы или будете повторять свою любимую фразу, значение не имеет». Танев поднял глаза, и вот на его лице впервые появилось что-то вроде тени заинтересованности или презрительной улыбки. «Будь у вас доказательства, а не клеветнические измышления, вы прежде всего арестовали бы». «А я за этим и пришел», — сказал я спокойно. Танев взглянул на меня, словно желая проверить, насколько серьезны мои намерения. «Да-да», — подтвердил я, — «вы поняли меня верно. Я пришел арестовать вас, ибо оборвалось и третье звено — Мидаров». «Неужели и мертвый свидетельствовал против меня?» — криво усмехнулся хозяин, к которому снова вернулось спокойствие. «Именно так. Хотя мертвые и молчат, но Мидаров заговорил. Вот». Я показал Таневу маленькую записную книжку в коричневой кожаной обложке. На секунду он сжался, словно хищник, готовящийся к прыжку. Потом снова опустился на стул и отвел взгляд. «Вы, наверное, представляете себе содержание этой реликвии», — сказал я, положив книжку в карман. «Тут записаны имена агентов, которых вы вербовали для гестапо, и зафиксированы суммы, полученные ими. И все скреплено вашей собственноручной подписью». Матовое лицо Танева потемнело. «Одна эта записная книжка — достаточное основание для смертного приговора. Но гестапо не по моей части. Этой стороной вашей деятельности займутся другие. Я же арестую вас за убийство Ивана Мидарова». «Я не убивал Ивана Мидарова», — сухо проговорил Танев. и абсолютно уверен, что как только узнаю о времени смерти Медарова, смогу представить вам алиби. В этом вопросе вы человек искушенный, но и мне кое-что известно. А что касается алиби, не ждите, что я упаду от стула, со стула, от неожиданности. Когда кто-то готовит убийство, он обычно запасается соответствующим алиби. Мне редко встречались убийцы без убедительного алиби, а ваше к тому же совсем неубедительно. Бывший спекулянт, который будет вашим свидетелем, это ваш двоюродный брат. Его свидетельство гроша ломаного не стоит. «Я Медарова не убивал», — упрямо повторил Танев. «Убили. И последнее доказательство этого подготовили сами, даже не заметив это. Вы, Танев, несмотря на вашу безграничную самоуверенность, вовсе не мудрец из мудрецов. Когда-то вы совершили подлое убийство, которое до сих пор оставалось нераскрытым, и это внушило вам уверенность в своей непогрешимости. И теперь, до того, как вы увидели меня здесь, вы тоже считали, что убийство Медарова – шедевр тонкого расчета. Вы оставили Софию, чтобы быть вне подозрений и прятаться от Медарова, которому должны часть краденого. Одновременно поддерживали контакт с Мими и Ильиевым, чтобы следить за вашей будущей жертвой. Даже заставили Ильиева принять Медарова в свой дом, желая знать о каждом его шаге. Но поступки Медарова были еще глупее ваших. Или, быть может, я несправедлив. Допустим, что и его, и ваши действия разумны. Они просто не соответствовали ни времени, ни обстановке. Их породили другие времена и другие обстоятельства. Два ободранных хлева, попавшие в вегетарианский ресторан, вы продолжали свою охоту, не замечая, что при нынешних обстоятельствах она вообще невозможна. Вы, два стервятника, оставшихся от прошлого, как удачно выразилась моя знакомая. Вы, как два хищника, стремящихся уничтожить друг друга, но не имеющие на это сил и не могущие найти того, кто помог бы вам. Медаров пытался привлечь Андреева, но Андреев человек не вашего склада. Вы же положились на Ильиева и Мими. Однако, даже легкомысленная Мими стоит неизмеримо выше вас. Она не захотела быть орудием в ваших преступных руках. Ильиев тоже человек не вашего типа. И если иногда он оказывал вам мелкие услуги, то только из-за страха перед смертью. Человек, действующий из страха, ненадежный помощник. Вы сами это поняли. Так что и вы, и Медаров вынуждены были действовать в изоляции, доверяясь собственным силам, далеко не соответствующим степени вашей ненависти и жадности. Узнав через Ильиева, что Медаров обладает записной книжкой, где собраны доказательства вашей деятельности в гестапо, вы сами решили осуществить свой план и назначили Медарову встречу здесь, в этой комнате. Я умолк ненадолго, ибо от драматических эффектов отмахиваться все же не стоит. Танев молчал, не отрывая взгляда от стола, но, по-видимому, напряженно следил за моим рассказом. Я оглядел обстановку в комнате. Вообще-то выбор неплох, если отвлечься от набросанного здесь хлама. Помещение удобное и, самое главное, изолированное. Да, встреча друзей, решивших поделиться сокровенными воспоминаниями о прошлом. Вы позаботились об атмосфере этой встречи. По дороге в Софию заехали в магазин и купили бутылку мастики, зная, что Медаров пьет только ее. Однако тут произошла маленькая, но весьма существенная накладка, ставшая впоследствии важным доказательством. Работник автоинспекции заметил вашу машину и решил проверить, не выпили ли вы в магазине чего-нибудь на разлив и что купили. Он видел, что вы купили мастику, так что ваша покупка зафиксирована. Во-вторых, когда я высказал пожелание выпить рюмку мастики, вы ответили, что вы не употребляете ее и не держите в доме. Куда же в таком случае подевалась эта легендарная бутылка? Она у Мими, машинально проговорил Танев. А вот и еще одна ложь. Не знаю, которая уж там по счету, заметил я. Недавно вы утверждали, будто вообще не видели Мими и не бывали в Софии. Теперь оказывается, что даже поставляли ей алкогольные напитки. К сожалению, по какому-то стечению обстоятельств и Мими ненавидит мастику. Я не знаю, кто кроме покойника вообще ее употреблял. Но оставим проблему спиртных напитков. Итак, в назначенный час Медаров явился. Он, ясное дело, интересовался золотыми монетами, которые вы в свое время спрятали. Вместе. А вас интересовала вот та самая записная книжка. Сговор мог бы состояться, но между двумя хищниками, каждый из которых хотел получить все, не давая взамен ничего, это было невозможно. Вы требовали у Медарова записную книжку, собираясь после этого расправиться с ним. Ваш бывший компаньон очень хорошо знал вас и тоже подготовился заранее. Он предупредил, что есть люди, знающие о его визите сюда, и что записная книжка хранится у одного из них. Для большей убедительности он даже назвал имя этого человека – Андреев. Вы, зная легендарную недоверчивость Медарова, не поверили ни одному его слову. какой-то момент, якобы услышав подозрительный шорох, вышли на лестничную площадку, чтобы подготовить орудие убийства. На это ушло меньше минуты. Сняли электровыключатель так, чтобы два оголенных конца провода торчали, как два жала, готовых к смертельному укусу. Потом, вернувшись в комнату, успокоили Мидарова. Никакой малоопасности нет. Договаривайтесь окончательно. Вы обещаете принести Мидарову его часть денег, как только он передаст вам записную книжку. А Мидаров обещает отдать вам ее во время следующей встречи. Он решил свести вас с Андреевым, желая заполучить деньги, не расставаясь с документом, дававшим ему власть над вами. Ловушки, которые вы расставили друг другу, были более или менее равноценными, следует признать. Но у вас было преимущество во времени. Попрощавшись, Мидаров вышел, и вы услужливо указали ему на выключатель. Мгновение спустя он был мертв. Слабое сердце старика, цементный пол, смоченный, наверное, водой, все это гарантировало успех. Воображаю, как вы опьянели от этой победы. «Фантазируете», — сказал Танев с легким презрением, не глядя на меня. «Ваше опьянение, однако, быстро прошло. Обыскав покойного, вы не нашли в его карманах роковой записной книжки. Тут мы переходим ко второму действию разыгранной вами сцены. Вы заметаете следы. Попробовали было влить мастику в рот жертвы, чтобы стимулировать опьянение. Однако большая часть ее разлилась по одежде. Это вас не обеспокоило. Вы положили тело в машину и поехали к Ильеву. Ибо теперь ваша единственная надежда – найти записную книжку в комнате убитого. Вы заставляете Ильева открыть комнату Мидарова и переворачиваете в ней все. Вы торопитесь, опасаясь, как бы кто-нибудь не заметил в машине Мидарова. Вы не нашли записной книжки, зато забрали с собой маленький стальной сундучок, в котором она могла бы быть. Но, открыв его, убедились, что надежды оказались тщетными. Хотя, должен вам сказать, несколько раньше записная книжка лежала в нем. Она пролежала там почти 20 лет. А сам сундучок был в нескольких стах метров от вашего дома, в квартире Сираковой, сестры Мидарова. Но человек, как правило, ищет не там, где нужно. Так что последствия обыска у Мидарова еще одно доказательство против вас. Ильев подробно описал этот обыск. «Свидетельство? Клевета!» – попытался возмутиться Танев. Перевернув все в комнате Мидарова и не найдя искомого, вы занялись им сами. Отъехали на машине недалеко от дома Ильева, свернули налево, на безлюдную улицу. Улица Крайняя, вы заранее выбрали ее. Довольно удобное место для вашего предприятия. Сбоку пустыри, глухие стены складов. Вы бросили тело на тротуаре. Пусть думают, будто Мидаров, перепив, умер от сердечного приступа. Вернулись назад и спрятали провода. Открутили выключатель, взяли бутылку с мастикой и помчались в банке. Хотели проверить, что Мидаров прятал в сундучке. Танев молчал. Желая усилить напряженность ситуации, я достал пачку сигарет, долго выбирал подходящую и долго раскуривал ее. В этой второй части спектакля вы снова допускаете ошибки. Ликвидируя одни следы, вы оставляете другие. Когда выйдете на площадку, увидите, что откручивая и снова привинчивая выключатель, вы в нескольких местах оставили на стене царапину. Но эта глупость бледнеет перед другой. Но не найдя ничего в сундуке, вы решили, что Мидаров действительно передал записную книжку Андрееву. И не ошиблись. Прежде чем перейти к действиям, вы посетили Ильева, чтобы на всякий случай выяснить, не вызвала ли смерть Мидарова каких-либо нежелательных для вас толков органов власти. Кстати, знаете, должен вам заметить, ваш сиреневый одеколон просто ужасен. Я побывал у Ильева вскоре после вас и чуть не задохнулся. И здесь, среди этого хлама, тоже воняет им. Им же. Если бы перед встречей с Мидаровым вы догадались разлить два флакона этого одеколона, он, наверное, умер бы и без электрического тока. Но что было, то было. Итак, после посещения Ильева вы уверились, что ваше преступление осталось нераскрытым, и сразу же приступили к осуществлению запроектированной глупости. Сделали обыск в квартире Андреева, предварительно выманив хозяина из дому. В своей мании непогрешимости вы не допускали, что кто-то может связать несчастный случай с Мидаровым с кражей у Андреева. Зная скрытность Мидарова, вы были убеждены, что Андреев не подозревает, какое значение имела для вас вещь, оставленная ему на сохранение. Так что, дескать, если постараться, этот обыск у Андреева воспримут как обыкновенную кражу. На ваше несчастье и Андреев, и милиция знали, кого интересует записная книжка в коричневой обложке. И, наконец, если человек что-то инсценирует, он должен иметь, по крайней мере, элементарные представления о настоящей краже, ежели он действительно хочет, чтобы данной инсценировке поверили. Правда, вы крали всю жизнь, чего ж там греха таить, но ведь то были кражи другого порядка. Мелкие воры Танев не замешаны в том, в чем замешаны вы. фантазируете, бормочет Танев. У вас нет доказательств. Вы, я вижу, совсем потеряли рассудок, заметил я небрежно. В том, что я вам рассказал, доказательств трое больше, чем требуется. Будь у вас доказательства, вы не вели бы со мной этот разговор. Все это для того, чтобы я проговорился. Да в чем же вы можете проговориться? Все, что вы могли бы рассказать, мне известно. Я прекрасно знаю, проговорил Танев, чего вы ждете. И улыбнулся. Нет, не знаете. Поскольку всю жизнь вы только и думали, что о золоте, то вы сейчас вообразили, будто я сижу здесь, чтобы узнать, где спрятаны деньги. Деньги найдут и без вас. Они в этой истории не самое главное. Не убеждайте меня, будто вас больше всего беспокоит смерть Мидарова, которого вы еще вчера держали в тюрьме, сказал Танев. Если хотите говорить со мной по-деловому, говорите прямо. Я тоже деловой человек. Скажите, чего вы хотите, и что можете предложить за то, что хотите. Мы договоримся. Не стоит убеждать меня, что вы сожалеете о судьбе Мидарова. Я поднял пистолет, потом снова положил его на колени и тихо проговорил. И на сей раз ошиблись, Танев. За обиду вас стоило бы треснуть этой железякой по голове, но вы не в состоянии обидеть меня. Что касается Мидарова, то я действительно гроша ломаного за него не дам. Хотя, если кого-нибудь убивают, и даже если этот кто-то похож на вас или на Мидарова, моя обязанность – разоблачать убийцу. И если я сейчас разговариваю с вами, то отнюдь не для того, чтобы заставить вас проговориться, где спрятаны деньги, или склонить к подкупу, или для того, чтобы наказать вас только за смерть Мидарова. Вы забыли о смерти другого человека. В ночь 7 сентября. Шофера, которого дома ждали молодая жена и маленький ребенок, и которого вы убили. Из-за смерти этого человека я напомнил вам все ваши преступления. Я хотел заставить вас несколько минут дрожать от страха, постепенно умирать, корчась от мысли о том, что вас ждет. Это моя скромная месть за другого человека. А под конец могу пропеть одну песенку. И, переходя на «ты», добавил. «Песню о Катюше знаешь?» Матовое лицо Танева позеленело. «Не знаешь? Ничего. Я тебе спою». И запел чуть хрипло, но, надеясь, не фальшиво. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Вдруг Танев вскочил, толкнул на меня стол и порывисто открыл дверь. А я спокойно пел. Выходила на берег Катюша. В дверях стоял милиционер с автоматом. Танев, оглядываясь, точно зверь в западне, посторонился, выхватил что-то из кармана и хотел проглотить. Но я в ту же секунду перехватил его руку. И, глядя на него в упор, закончил. На высокий берег, на крутой. Потом забрал у него маленькую ампулу с прозрачной жидкостью, положил ее себе в карман и сказал, нет, Танев, нет, так легко тебе не ускользнуть, такие, как ты, не имеют права на смерть, без формальностей. И передал его милиционеру. Ну вот, теперь я свободен, конечно, временно, жаль, что завтра не Новый год. Сдвинув шляпу на затылок, чтобы всем было ясно, какое у меня настроение, я вышел на улицу. Старый дом неприветливо глядел на меня двумя заколоченными окнами. Я повернулся к нему спиной. Дождь немного утих. С вершины Лозенского холма был виден город. Маленький город нашей юности, увенчанный колокольней Невского, превратился в необозримое море крыш. Там и сям высятся белые параллелепипеды новых высотных зданий. На фасадах домов вырисовываются большие красные пятиконечные звезды. Вдали дымят заводы. Целый мир. Мой город, как говорят некоторые поэты. А почему твой, а скажем, не мой? Ладно, так и быть. Наш город, чтобы не поссориться. Я еще раз взглянул на наш город и направился к остановке троллейбуса. Итак, сегодня свадьба. Прекрасный эпилог для невеселого расследования. Я вижу, как Вера и Андреев стоят перед столом и не особенно внимательно слушают традиционные напутствия, как мигают вспышки фотографа. Все это хорошо, только что здесь делаю я? Мне всегда не хватает времени отпраздновать собственную свадьбу, зато я гость на чужих свадьбах. Парадоксы жизни, скажет кто-нибудь. Мои мысли прервала Мими, которая потянула меня к столу, покрытому красной скатертью. Я совсем было забыл, что я свидетель. Хорошо даже, что так случилось. У меня будет свой небольшой опыт, который не помешает мне, имея в виду события, ждущие меня, я надеюсь, все-таки, на Новый год. И вот скромная церемония завершилась. Фотограф приглашает присутствующих встать рядом, поближе, друг к другу. А теперь общий снимок. Лампа вспыхивает в тот миг, когда я закрываю лицо своей старой верной шляпой. Хватит и того, что я приветственно поднял руку. На фотографии будет недоставать одного лица. Но не в этом суть. Подробности излишни. Я ведь действую не от своего имени, а от имени закона. И если вы наблюдательны, вы узнаете меня по шляпе. Ведь такую красивую, старомодную шляпу носит только преданный вам Петр Антонов.